Я кричу и бороздю ногтями доски. Кровавые царапины вспыхивают на теле и тут же гаснут. Трижды пропустив сквозь строй с дубовыми и березовыми прутьями, а затем с еловыми лапами на меня выливают бадью и выбрасывают на улицу. «В котлы!» — вопят девицы. Я взлетаю по приставной лесенке и бух в булькающую жижу. Меня продирает судорогой, и я перекидываюсь в другой котел, где до костей прохватывает испепеляющий огонь. Что со мной делается в третьем котле, я не понимаю. Но оттуда я выскакиваю таким, словно состою из пружин электричества. Девицы налетают на меня, веща втаскивают обратно в баню, где хватают за руки и за ноги, валят и суют головой в окошко. Я и мигнуть не успеваю, как моя башка оказывается снаружи. Тут Тимофею улыбка, и прошлогодний утопленник прибольно хватит меня за уши, да огромными гвоздями и приколачивает их к чурбаку. В рот лезет кляп. Я бешено дрыгаю ногами и верчусь, а девицы веселятся. Тимофей берет прокаленные в костре клещи и с размаху всовывает их мне, как говорит Николай Марков, в дыню. От страха я леденею, жмурюсь и тотчас слышу треск, ляск и скрежет. Рядом оказывается Танька и кладет мне ладони на лицо. Из моего черепа вытаскивают какие-то железяки и бросают на землю. Они звякают друг об друга. — Чего там, а? Счетная машина? — говорит Тимофей. — Тащи ее, Прохор, давай, сволочь! — зацепил. — Снова к нечу здесь вообще тут математика драной. А здесь, ого, ну и хреновина же. Вдвоем берем. Раз, два, пошла. Линейки какие-то, трафарет, нафиг их. «О, черт, не сломай, Прохор, не сломай, говорю, спидометр нулевой совсем, сгодится в хозяйстве. Проб какие-то, пломбы, заслонки, сбивай их, сбивай давай, давай зубила, так их, раз, раз, ядреный корень, ну и тормоза, Прошка, глянь, свеженький, самай, мне нужней, и давай гайки открути, чтоб голова послабже держалась, вот-вот, готово». Из ушей моих выдергивает гвозди. Меня ловко втаскивают обратно, и тут же разбухшая веревка обвивает кисти рук и лодыжки. «Моя очередь!» — зловеще говорит Танька, подходя ко мне и растопыривая пальцы. Она сует руки мне в грудь и вырывает сердце. «Иди, углей напихай!» — отдавая сердце, говорит она кому-то из помощниц. «Тряпку мне подайте!» Ее пальцы изнутри протирают мне глаза, чтоб я видел суть за суетой. Чистят уши, чтоб я слышал правду сквозь ложь. Тянут за язык, чтоб он не лежал подобно полену, когда надо сказать доброе слово. Оголяют нервы для чуткости, переделывают и прибирают меня. А потом подносят раскаленное сердце и переминают его для мягкости. Обвязывают веревочками для укрепления воли, прижигают огоньком для смелости, заделывают дырки, чтобы не помнило зла, и, наконец, засовывают в меня, и оно жжет мне грудь. «И ноги! Ноги ему вымойте!» — кричит Танька. «Он скакал тут по своей грязи, по выжатой злобе, по ненависти, по гнилой крови любви к себе, по коростам скакал, по кускам жадности, по рвоте невластолюбия, по гною предательства». Я лежу обессиленный, измочаленный, девицы льют воду и трут мне пятки. Я чувствую, что все, все, больше не могу выдерживать такой, просто нет сил. Стены перекашиваются, потолок выпучивается на меня, окошко слезится луною. «Танька!» — зову я, она склоняется надо мной. В ее огромных глазах я вижу свои исхудавшие, как у мумии, лицо. «Танька, я, кажется, все, сейчас коней двину». «Ничего не соображаешь, дурак», — говорит она, улыбаясь и гладит меня по лбу. «Значит, получилось». И вот где-то после этого я и отъезжаю. Злобные недоумки.